Я занялся напитками. Фабриэлла же сосредоточила все внимание на раскуривании сигареты, как будто это было соревнование на время или нечто в этом роде. «Не дразните меня, дорогой!» Она следила за мной сквозь голубоватый дымок сигареты. «Сообщите мне все потрясающие новости о вашей встрече с Исоном Вагнером сегодня утром, ну и все прочее!» «Какое известие вам только что передал шофер Морт?» Я принес ей бокал, потом сел в кресле рядом с кушеткой, глядя ей в лицо. «Что-то вроде мистер Патрик крайне сожалеет, но свадьба не состоится. Точка!» Голубой дымок достаточно рассеялся, чтобы я мог разглядеть оценивающее выражение ее голубых глаз. «Ничего важного», — ответила она, едва улыбаясь. «Совершенно ничего». «Вы знали, что Патрик был раньше женат?» «Конечно, дорогой». Она слегка поджала губы. «Расскажите мне про Исона, Рик. У меня нервы натянуты до предела. Они скоро не выдержат». «Вы верите в совпадение, Фабриэлла? Что история повторяется и все такое прочее?» «Разве имеет значение, во что я верю?» — фыркнула она. «Бывшая жена Юджина Патрика была убита сегодня днем, около 16:30, в своей собственной квартире. Глэдис Пирсон была убита точно так же. Она пошла открыть дверь на звонок. Кто-то ее застрелил. Она упала на колени и умерла. Я тоже был там, в квартире. Без сознания, как водится». «Дорогуша!» Она слегка вздрогнула. «Какой кошмар!» «Особенно учитывая совпадение этих убийств, дорогуша. Бывшая жена человека, за которого вы собираетесь выйти замуж, оказалась сестрой парня, за которым вы в свое время были замужем. Майкла Уэстервея». Она широко раскрыла глаза. «Как это? Повторите снова, Рик!» «Сестру Майка звали Луизой. Одно время она была Луизой Уэстервей. Как вы сказали, это трудно понять». «Какая-то фантастика!» «Вы хотите сказать, будто не знали?» — фыркнул я. «О том, что бывшая жена Юджина, сестра Майка, дорогой!» Она с минуту смотрела на меня. «Нет, конечно! Юджин об этом никогда не упоминал!» «И Майк тоже, надо думать!» «Вот именно!» «Исон Вагнер нервничает», — сообщил я, резко меняя тему разговора. «Он заявил, что его секретарь имела доступ к конфиденциальной информации. Судя по тому, как он переживает, можно предположить, что эта особа занималась вымогательством, шантажировала даже его самого. Она умерла в присутствии другого вымогателя, вашего мужа, Майкла Уэстервея. Она жила непосредством вплоть до самой смерти. Как вы считаете, Фабриэлла, Глэдис Пирсон и Майк Уэстервей составляли шайку шантажистов?» Она беспомощно пожала плечами. «Вы сбили меня с ног и прошлись по мне, Рик. Я просто ничего не знаю». «Заплатили ли вы Майку какие-то деньги, прежде чем обратились ко мне?» «Ни цента», — отрезала она. «Он волнуется из-за пакета. Сначала он считал, что его каким-то образом надула собственная сестрица, вручив пакет мне. Кто-то еще, Луиза обозвала его приматом, решил, что он оставил пакет у своей сестры и обыскал ее квартиру. Мне пришло в голову, не находятся ли в этом пакете те деньги, которые вы дали ему». «Ни цента, дорогой!» — повторила она. «Драгоценности, украденные Майком, когда он бросил вас на Бермудах. Вы получили за них деньги от страховой компании, не так ли? Но его вы не привлекли к ответственности». «Я уже говорила вам об этом раньше». «Рассказывали вы кому-нибудь еще про эту историю?» «Не припоминаю, дорогой». Она рассмеялась каким-то неестественным смехом. «Ведь это не тема для веселого послеобеденного анекдота, верно?» «Никому», — настаивал я. «А может быть, все же сообщили Юджину Патрику?» «А что?» По ее глазам было видно, что я прав в своем предположении. «Майк знал», — пояснил я. «Но он рассмеялся, когда я попытался этим ему пригрозить. Он был уверен в своей безопасности. Как вы считаете, откуда он мог все знать, Фабриэлла?» «Не представляю», — едва слышно ответила она. «Если вы сказали Юджину Патрику, он должен был сказать кому-то еще, а этот кто-то должен был сказать Майку Уэстервею», — педантично пояснил я свою мысль. «Так кому же еще он мог рассказать?» «Своей бывшей жене, очевидно, сестрице Майка». «Может быть, или же Глэдис Пирсон. Я побывал в офисе Юджина сегодня. Он смотрится, как и полагается, кабинету советника по инвестициям. Но ведь и шантажист в первую очередь должен являться кем-то еще и иметь свое официальное лицо, так сказать. Рик! Ее глаза превратились в голубое олицетворение ужаса. Вы ненормальный, если считаете Юджина! Очень может быть, согласился я. Так вы совершенно уверены, что он все еще собирается жениться на вас сейчас или в любое ближайшее время, как только вы получите развод от Уэстервея? «Нет», — прошептала она, — «потому что в настоящее время Майкл увяз по самую маковку. Два убийства, скрывается от полиции. Теперь ему, как шантажисту, уже не так вольготно», — высказал я предположение. «Но когда обстановка стала неблагоприятной, вы наняли меня, вместо того, чтобы откупиться от вымогателей, как послушная жертва. А к тому времени, когда Юджин обнаружил, что вы сделали, была уже убита девушка». Вагнер нажимал на меня, требуя сообщить имя клиента, и Юджину не оставалось ничего иного, как смириться с этим. Как только он сообразил, что ему меня не скинуть, он притворился, будто нанимает меня, чтобы защитить вас. Она покачала головой. «Я не верю ни единому слову, Рик, это все плод вашей фантазии. Только то, что я рассказала Юджину, что получила страховку за похищенные Майком драгоценности, не означает автоматически, что он передавал информацию через сестру Майка или девицу Пирсон самому Майку. «Думаю, что нет», — согласился я. «Но небольшая вероятность имеется». «Я просто этому не верю, дорогуша!» Краска вернулась на ее щеки. Она даже ухитрилась улыбнуться. «Знаете, вы кошмарный сукин сын, Рик. Вы все это наговорили просто для того, чтобы напугать меня, верно?» «Знаете ли вы, почему Юджин развелся с Луизой? Или дело обстояло иначе? Она сама ушла от него?» Она медленно пила свой коктейль. «Он был инициатором развода. Она обманывала его с каким-то другим мужчиной. Он застал их вместе. Судя по его словам, их брак с самого начала оказался пустышкой. Поэтому он был рад без всяких затрат расторгнуть его. Они сделали это очень вежливо, вы же понимаете, что Юджину не улыбалась перспектива шумного скандала». «Советник по инвестициям — это на самом деле важное занятие!» Я подмигнул. «Дорогой, вам вовсе не следует быть все время таким злобно-циничным!» Нахмурилась она. «Когда состоялся развод?» «Года полтора назад, как мне кажется!» Она ненатурально зевнула. «Да чего нудная тема, Рик! Почему бы нам не поговорить о чем-то более интересном?» «Я не сообщил Вагнеру имя моего клиента!» «О, это было благородно с вашей стороны, дорогуша!» Насмешливое выражение ее глаз напомнило мне, какие меры она предприняла накануне вечером, чтобы помешать мне переговорить с Вагнером. «Неужели у вас не найдется ничего более увлекательного сообщить мне?» «Боюсь, что нет». Я пожал плечами. «Вы должны быть удовлетворены сообщением о втором убийстве на сегодня». «Полиция все еще не разыскала Майкла?» «До половины седьмого вечера нет». «О-о-о!» Она снова зевнула. «С вашей стороны, было необычайно любезно заглянуть ко мне, Рик. Но я боюсь, что теперь вы должны извинить меня. Гильда ждет меня наверху. Бедная девочка». Она нежно улыбнулась. «За сегодняшний вечер она просто извелась, а я до сих пор не расчесала ей волосы». «Надо думать, что вы до сих пор не поднесли к ним спичку, как грозились на днях», усмехнулся я. И она посмотрела с такой ненавистью, что мне стало не по себе. «Знаете, Рик Холман, вы ей очень не нравитесь. С того первого раза, когда она встретилась с вами в баре, она вас не взлюбила. У Гильды несомненный инстинкт на нехороших людей. Может быть, я поступаю опрометчиво, доверяясь вам решительно во всем?» «Может быть, я поступил еще более опрометчиво, когда по вашей просьбе отправился к Майку Уэстервею. Лично я убежден, что никто из вашей компании до сих пор не сказал мне даже полуправды о данном деле. Причем вы сами не являетесь исключением, Фабриэла». Я поднялся с кресла и направился к двери. «Не провожайте меня, я сам найду дорогу». «Очень рада этому, дорогуша», — произнесла она ледяным тоном. «И, пожалуйста, не трудитесь больше сюда являться. Никогда». Блестящий Роллс-Ройс стоял на прежнем месте, когда я закрыл за собой парадную дверь и направился к своей машине. Шофер сидел, развалясь за баранкой. Я удивился, с какой ненавистью на меня смотрели его глаза из-под козырька форменной фуражки. При взгляде на него мне пришло в голову, что морт могло быть укороченным от мортьюар, то есть мертвецкое. «Босс, уже устал от того, что вы все время крутитесь возле его девушки, Холман!» — резко начал морт. «Он больше не верит болтовне о том, что вы работаете на нее. Он хотел знать имя вашего настоящего клиента». «Тогда пусть сам как-нибудь спросит меня», — ворчливо ответил я. Неожиданно этот верзил оказался прямо передо мной, загородив дорогу к машине. «Похоже, он потерял терпение, приятель, и хочет знать это немедленно!» Он угрожающе занес надо мной свой кулачище. «Может быть, приятель, вам лучше сказать мне прямо сейчас, если вы хотите, чтобы ваша рожа выглядела так же, когда вы проснетесь завтра утром!» Что не делается, все к лучшему. Когда Уэстервей утомился бить меня по голове, вместо него предложил было свои услуги лейтенант Сантана, а теперь этот здоровенный примат лезет туда же. Я прекрасно понимал, что драться честно с Мортом было бы безумием, и счел это веским доводом в пользу запрещенных приемов. Я ухватился обеими руками за козырек его фуражки и надвинул ему на физиономию, одновременно изо всей силы нанеся удар коленом в живот. И очевидно, это было больно, потому что пару секунд он оставался в нерешительности, размышляя, что важнее, схватиться ли руками за брюхо или сдвинуть фуражку с лица, чтобы видеть, что делать дальше. 2 секунды совсем не так мало, если подумать. Я сцепил пальцы обеих рук, превратив их в своеобразные щипцы для колки орехов. Но орехом, собственно, стала голова Морта. Оба кулака одновременно нанесли удар за ушами, и он свалился, как подкошенный. Я вытер руки, испытывая удовольствие от того, что не я оказался жертвой насилия, и шагнул к своей машине. Но тут из-за кустов появился Робин Гуд, или, чтобы быть более точным, Майк Уэстервей с 38-м в руке. «Здорово, Холман!» — заговорил он сквозь стиснутые зубы. «Полагаю, это потребовало больших усилий, чем убить Луизу сегодня днем!» «Если вы думаете, что я убил вашу сестру, вы ненормальный!» — возмутился я. «Значит, я ненормальный!» «Наверное, так оно и было, когда я вчера вечером не разобрался со всем происходящим после убийства Гладис!» Дулом пистолета он указал мне на дом. «Почему бы нам не пойти потолковать с моей горячо любящей супругой, с вашей настоящей клиенткой, а?» Он рассмеялся. «Какая ирония судьбы для вас, Холман! А я-то хорош! Истина все время торчала у меня под носом, а я никак не мог ее разглядеть! Но, полагаю, вы с ней с самого начала все обговорили. Если бы я понимал, о чем вы бормочете, возможно, я мог бы вам что-то ответить». «Нажимайте на звонок», — приказал он. «Потом мы получим правдивые ответы, мерзавец». Глава 8. Когда я уже начал подозревать, что мой палец навечно прирос к кнопке звонка, дверь наконец отворилась. На пороге стояла Фабриэла Фрай, уподобляясь ангелу возмездия в день страшного суда. Ее лицо потемнело от ярости. Глаза только что не метали молнии, но обещали неминуемую грозу, которая должна была разразиться надо мною. Когда она затрясла головой, ее золотые волосы рассыпались по плечам. «Я могла убить вас, Рик Холман!» — зашипела она. «Может быть, я сделаю это сейчас!» Стоящий за мной Уэстервей неожиданно толкнул меня в спину. Я полетел вперед и столкнулся с Фабриэлой, почувствовав упругость ее грудей под тонким шелком ночной сорочки. Какое-то мгновение мы как бы боролись. Потом она восстановила равновесие и дала мне пощечину. «Вы что, сексуальный маньяк?» — завопила она. «Я убью вас! Я вырву ваше сердце и заставлю! В этом отношении мы будем заодно, Бэби!» фыркнул Уэстервей. Она замерла с открытым ртом, уставившись на него, пока он не спеша прошел в холл и запер за собой дверь. «Майк!» К ней вернулся голос. «Что ты тут делаешь?» Я привел назад Холмана для дружеской беседы, Бэби. Мы уютно сядем и потолкуем. После этого я намерен всадить в Холмана пару пуль, причем именно в те места, куда он всадил их моей сестре. Возможно, я проделаю то же самое и с тобой, Бэби. Все зависит от того, насколько охотно ты станешь мне помогать. Ее васильковые глаза были широко раскрыты от ужаса. Она несколько минут растерянно смотрела на него, потом повернулась ко мне. «Рик, что это значит?» «Не спрашивайте меня, милочка. Все это его идея». «Мне нужно выпить», — беспечно произнес Уэстервей. «Пойдемте куда-нибудь, где я мог бы спокойно съесть и что-нибудь пропустить в нормальной обстановке. Я провел бесконечно долгие 24 часа». Он посмотрел на Фабриэлу. «Ты первая, Бэби, затем Холман. Договорились?» Дуло пистолета уперлось мне в спину, когда я было собрался пройти следом за Фабриэлой в гостиную. Я остановился. Он ощупал меня свободной рукой и извлек мой пистолет. «Теперь я чувствую себя спокойнее», — заявил он, посмеиваясь. «Всегда ненавидел вооруженных официантов, Холман. Они заставляют меня нервничать. Понимаете, нельзя даже пожаловаться, когда тебя бессовестно обсчитывают». В кресле сидела кукла с прямой, как палка, спиной. Ее засаленные черные волосы были пришпилены к черепу пучком уродливых пластиковых локонов, а длинное бесформенное туловище обернуто от плечей до пят в толстую муслиновую ночную сорочку. Она следила за тем, как мы втроем вошли в комнату немигающими глазами, выражающими лютую ненависть. — Не волнуйся, дорогая! — дрожащим голосом обратилась Фабриэла к огромной кукле. — Это всего лишь безумный Майкл, а он не... Она истерично вскрикнула, когда Уэстервей не слишком нежно подтолкнул ее к кушетке. «Ты все еще таскаешь эту идиотку с собой, да?» — фыркнул он. «Мне следовало ее поджечь тогда на Бермудах. Может быть, я сделаю это сейчас. И ты же меня...» «Нет, пожалуйста!» — взмолилась Фабриэла. «Прошу тебя, не делай этого, Майк. Она все, что у меня есть. Не обижай и умоляю. Делай все, что угодно со мной. Я не возражаю. Только не обижай гильду!» Он посмотрел на нее враждебным, презрительным, но одновременно сочувственным взглядом. «Ты же по-прежнему больна, Бэби. На Бермудах тебе было очень плохо, как я считал, но теперь, похоже, стало еще хуже. Только не обижай гильду!» — заныла она. «Пожалуйста, Майк, дорогой, делай все, что угодно со мной, я на все согласна!» Лицо ее приобрело по-детски лукавое выражение. «Я сделаю все, чего ты от меня потребуешь. Ты же знаешь, что мне известны всякие трюки, которые приведут тебя в настоящий экстаз, дорогой, и...» «Заткнись!» — брезгливо поморщился он. «Меня тошнит от подобных слов!» Пистолет в его руке был направлен на меня. «Ступайте, приготовьте мне выпивку, Холман! Скотч! Много скотча! И содовая!»